Гиподинамия. В последнее время гиподинамия становится серьезной проблемой для здоровья горожан. Как правило, всю свою жизнь обитатели мегаполисов проводят в помещении – квартира, работа, метро – мало двигаются, избегают каких-либо физических нагрузок и ведут малоактивный образ жизни. Даже свое свободное время они не используют для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом, а сидят дома. Женщины, как правило, топчутся на кухне, а мужчины сидят на диване и смотрят телевизор. Гиподинамия часто сочетается с обильным приемом пищи. Последствием такого образа жизни может быть развитие ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижение мышечного тонуса и раннее одряхление организма. Если вы не хотите быстро стать заложником гиподинамии и решили в корне изменить свою жизнь, подумайте, каким видом физических упражнений вы займетесь. Если у вас нет возможности посещать тренажерный зал, замените его пешеходной прогулкой, работой на приусадебном участке, танцами под музыку или ездой на велосипеде. Любые быстрые движения добавят вам сил и здоровья. Очень полезны силовые упражнения с гирями или эспандером. Исчезнут вялость, раздражительность и быстрая утомляемость. Физические упражнения всегда поднимут вам настроение, так как являются проверенным средством от депрессии. В результате вы похудеете, нарастите свою мышечную массу и сможете без труда подняться на пятый этаж. Для тех, кто хочет похудеть и улучшить свою фигуру, я предлагаю целый комплекс физических упражнений в приложении «Лечение движением». Физические упражнения помогут вам избавиться от лишнего веса, улучшить фигуру, увеличить объем мышечной массы, помолодеть, стать привлекательным и сексуальным, избавиться от депрессии, улучшить работу сердечно-сосудистой системы, улучшить качество жизни, быть всегда в форме. Итак, для того, чтобы сохранить здоровье в мегаполисе, человеку необходимо восстановить свой вес, отказаться от вредных привычек и заняться физическими упражнениями. Если вы решили в корне поменять свою жизнь и вести здоровый образ жизни, вам надо сделать только первый шаг, и удача будет с вами.